«Я сказала Питти, что вы непременно должны быть в моем госпитале!» — крикнула миссис Мерриуэзер, сияя улыбкой. «Не вздумайте что-нибудь пообещать миссис Смит или миссис Уайтинг!» «Ни за что!» — ответила Скарлетт, не имея ни малейшего представления о том, что подразумевает под этим миссис Мерриуэзер, но чувствуя, как у нее потеплело на сердце от того, что ее так радушно приветствуют, и она кому-то нужна. «Я надеюсь, мы скоро увидимся!» Коляска потащилась дальше, но тут же встала, давая дорогу двум дамам, пробиравшимся через улицу, прыгая с камня на камень с полными бинтов корзинами в руках. В эту минуту внимание Скарлетт привлекла к себе чья-то яркая, необычайно яркая для улицы одежда. На тротуаре, завернувшись в пеструю кашемировую шаль с бахромою до пят, стояла высокая красивая женщина с нагловатым лицом и копной ненатурально рыжих волос. Скарлетт еще никогда не видела женщины, которая бы так явно что-то делала со своими волосами, и она уставилась на нее, как зачарованная. «Дядюшка Питер, кто это?» – шепотом спросила она. «Не знаю». «Знаешь, знаешь, я же вижу, что знаешь. Кто она?» «Ее зовут красотка Уотлинг», – сказал дядюшка Питер, презрительно оттопырив нижнюю губу. Карлет не преминула отметить про себя, что он не прибавил к имени ни мисс, ни миссис. «А кто она такая?» «Мисс Карлет», — угрюмо произнес дядюшка Питер и вытянул кнутом никак этого не ожидавшую лошадь. «Мисс Питти совсем будет не по нраву, что вы все спрашиваете про то, о чем вам вовсе не надобно спрашивать. Теперь в этом городе столько всякого непотребного народу, что о нем и говорить-то негоже». «Боже милостивый!» – подумала Скарлетт, сразу прикусив язык. «Должно быть, это падшая женщина!» Еще ни разу в жизни не доводилось ей видеть женщин такого сорта, и она чуть не свернула себе шею, разглядывая эту особу, пока та не затерялась в толпе. Лавки и новые, возникшие из войны здания, стали теперь попадаться все реже и реже, а между ними лежали пустыри. Наконец, деловая часть города осталась позади, и вдали показались жилые кварталы. Скарлетт мгновенно узнавала их, как старых друзей. Вот солидный, величественный дом Лейденов. Вот белые колонны и зеленые жалюзи Боннеллов. Вот красный, кирпичный, насупившийся за невысокой дощатой оградой дом в георгианском стиле. Это особняк Маклюра. Теперь они продвигались вперед еще медленнее, так как со всех крылечек, из всех палисадников, со всех дорожек Скарлетт неслись приветствия. Кое-кого из хозяев этих домов она немного знала, других припоминала очень смутно, но большей же части они были ей незнакомы. Тетя Питтипет явно оповестила всех о ее приезде. Малютку Уэйда приходилось время от времени приподнимать повыше, чтобы те дамы, которые рискнули, несмотря на грязь, приблизиться к коляске, могли громко выразить свое восхищение. И все они утверждали, что Скарлетт должна присоединиться именно к их вязальным и швейным кружкам, и госпитальным комитетам, и никаким другим. А она беспечно раздавала обещания направо и налево. Когда коляска проезжала мимо покосившегося тесового домика, выкрашенного в зеленую краску, маленькая негритянка, стоявшая на крылечке, крикнула: «Эй, она приехала!» И доктор Мид со своей супругой и 13-летним Филом появились из дома, чтобы ее приветствовать. Скарлетт припомнила, что они тоже были на ее свадьбе. Миссис Мид взобралась на камень, возле которого проезжавшие останавливали лошадей, чтобы удобнее было зайти, и, вытянув шею, разглядывала ребенка, а доктор Мид прошлепал по грязи к самой коляске. Это был высокий, худой мужчина с остроконечной седоватой бородкой. Одежда болталась на его тощей фигуре, словно наброшенная на плечи только что пронесшимся ураганом. Он был кладезем мудрости в глазах всей Атланты и ее надежным оплотом. И потому нет ничего удивительного, если такого же мнения о себе отчасти придерживался и сам. Но, невзирая на его напыщенные манеры и привычку изрекать свои суждения тоном оракула, доктор был добрейшей душой в городе. Поздоровавшись со Скарлетт, ткнув Уэйда пальцем в живот и похвалив его, доктор тут же заявил, что тетушка Петтипэт дала клятвенное обещание: Скарлетт будет скатывать бинты и работать в госпитале в комнате у миссис Смит. И только у миссис Смит. О, Господи, что же мне делать? Я уже надавала обещание нескольким десяткам дам, воскликнула Скарлетт. В том числе, конечно, и миссис Мэри Озер, возмущенно скричала миссис Смит, чтоб ей пусто было. Она, должно быть, днюет и ночует на вокзале. Я пообещала, потому что просто не имела представления, о чем она говорит, призналась Скарлетт. А что это за комитеты? Доктор и его супруга были, казалось, слегка шокированы проявленным Скарлетт невежеством. «Ну, понятно, вы ведь были погребены у себя на плантации. Откуда же вам знать?» Поспешила найти для нее извинения миссис Смит. «У нас созданы комитеты сестер милосердия для обслуживания разных госпиталей по разным дням. Мы ухаживаем за ранеными, помогаем докторам, готовим перевязочные материалы и одежду. А когда раненые поправляются настолько, что могут покинуть госпиталь, мы берем их к себе домой до полного выздоровления, после чего они возвращаются в армию. И мы заботимся о семьях раненых, поскольку некоторые из них терпят просто ужасную нужду. Наш комитет создан при том госпитале, где работает доктор Мид. И все в один голос утверждают, что доктор поистине творит чудеса». «Хватит, хватит, миссис Мид», – ласково прервал ее супруг. «Нечего меня перед всеми расхваливать. Вы вот не пустили меня на фронт, а то, что я здесь делаю, это все пустяки». «Не пустила?» – возмущенно вскричала супруга. «Я не пустила? Это же город вас не отпустил, и вы это прекрасно знаете. Понимаете, Скарлетт, когда людям стало известно, что он намерен отбыть Виргинию в качестве военного врача, все дамы в городе подписали петицию, умоляя его остаться здесь. Само собой понятно, что город не может обойтись без него». «Но будет, будет, мисс Смит», – повторил доктор, явно польщенный ее похвалами. «Что ж, пожалуй, хватит пока и одного сына на фронте». «А на будущий год пойду на войну я», – воскликнул Фил, подпрыгивая на месте от волнения. «Барабанщиком? Я уже учусь бить барабан. Хотите его послушать? Сейчас побегу, принесу барабан». «Нет, не сейчас», – сказала миссис Смит и притянула сына к себе. Глубокое душевное волнение отразилось на ее лице. «Не на будущий год, дорогой. Еще через годик, может быть». «Но война же тогда кончится!» – обиженно закричал Фил, выскальзывая из материнских объятий. «А ты обещала!» Взгляды родителей встретились, и Скарлетт прочла все в их глазах. Дарси Мид сражался в Виргинии, и трепетная любовь родителей была устремлена на младшего, оставшегося с ними сына. Дядюшка Питер откашлялся. «Мисс Питти, была страх, каком волнении, когда я уезжал. Надо ехать домой. Она и так уж, небось, лежит в обмороке». «До свидания. Я наведаюсь к вам после обеда», — крикнула миссис Смит. «И передайте от меня Питти. Если она не отдаст вас в мой комитет, ей еще не раз придется падать в обморок». Коляска, раскачиваясь из стороны в сторону, в скользких глинистых колеях потащилась дальше, а Скарлетт, улыбаясь, откинулась на подушки. Впервые за много месяцев у нее посветлело на душе. Атланта с ее шумной уличной толпой, с ее неистовостью, спешкой, подспудным напряжением возбуждала в ней приятное волнение. Она была ей куда милее пустынной плантации в окрестностях Чарльстона, где ночное безмолвие нарушали лишь крики аллигаторов, милее самого Чарльстона, дремлющего в тени своих садов за высокими оградами, милее саванны с ее широкими, обсаженными пальмами улицами и мутной рекой. И пока что, быть может, милее даже Тар, дорогой ее сердцу Тар. Этот город с узкими грязными улочками, раскинувшийся среди пологих красных холмов, чем-то таинственно влек ее к себе. В нем крылась какая-то глубокая, первозданная сила, находившая отклик в ее душе, где под тонкой оболочкой привитых усилиями мамушки и Эллен понятий оставалось живо то, что было сродни этой силе. Здесь она внезапно почувствовала себя в своей стихии. Здесь, а не среди спокойного величия старых городов, распластавшихся на равнинах у желтых рек. Теперь дома отстояли друг от друга все дальше и дальше. И вот, высунувшись из коляски, Скарлетт увидела красные кирпичные стены и шиферную крышу дома миссис Петтипет. Дом стоял на отшибе, на северной окраине города. За ним персиковая улица, сужаясь, превращалась в тропу, вьющуюся между высоченными деревьями, и скрывалась из глаз в тихой чаще леса. Аккуратная деревянная ограда сияла свежей белой краской, а цветник перед домом золотился желтыми звездочками последних в этом сезоне жонкилий. На крыльце стояли две женщины в черных платьях, а позади них огромная мулатка, скрестив под передником руки, расплывалась в широченной улыбке. Толстушка мисс Питтипет переминалась от волнения на своих маленьких ножках, прижав руку к пышной груди, дабы унять биение растревоженного сердца. Скарлетт поглядела на стоявшую рядом с ней Мелани и с мгновенно вспыхнувшим чувством неприязни поняла: вот она, ложка дегтя в бочке меда Атланты. Эта хрупкая фигурка в траурном платье с гривой непокорных темных кудрей, безжалостно стянутых в степенный тугой узел, с радостной приветливой улыбкой на нежном широкоскулом личике с острым подбородком.